Пружины кровати тихо скрипнули. За шкафом на Иришкиной половине комнаты громко тикал будильник. Он отсчитывал время до сигнала к моему, Иришкиному, утреннему пробуждению. «Сестренка, ложись спать», — сказал я. «Завтра поговорим». Иришка дернула головой. «Я не усну сейчас», — заявила она. «Поговорим сейчас». Я зевнул и закрыл глаза. Почувствовал толчок в бок, улыбнулся. «Вася, не спи», — сказала Иришка. «Так нечестно. Поговори со мной. Почему ты решил, что Генка сбрил усы не ради меня?» Я снова увидел над собой блеск Иришкиных глаз. Сказал: «Потому что по-другому не бывает, сестренка. Смирись с этим. Люди, и мужчины в частности, очень эгоистичные существа. Какими бы бескорыстными наши поступки ни выглядели со стороны, твой тюлиф не исключение. Это нормально. Так заложено в нас природой. Поэтому не обманывай себя. Не считай Генку особенным. Сними розовые очки. Воспринимай реальность такой, какая она есть». Иришка повела плечом. «Но ведь Генка же их сбрил», — сказала она, после моего намека. «Разве не так?» «Все так, сестренка. Все было именно так. Вот только ты неправильно распознала цель Генкиного поступка. Его цель состояла не в том, чтобы ты порадовалась. Не обманывай себя. Бескорыстный Дедушка Мороз остался в детстве, но детство уже закончилось. Реальность такова, что бескорыстных людей не бывает. Нами движет желание порадовать себя любимых. Мы думаем в первую очередь о себе». «Неправда», — возразила Лукина. «Не все же мужчины эгоисты». «Все», — сказал я, — «в том числе и я, и твой отец, и Тюлиев. Почему же Гена не сбрил усы на прошлой неделе? Или не сделал этого месяц назад? Почему он их убрал только после того, как понял? Мне он больше нравится без усов». Косички снова шевельнулись. «Чтобы понравиться тебе. Разве я с этим спорил? Но ты же сказал». «Я сказал, что сделал он это ради себя любимого. Не понимаешь?» Иришка покачала головой и ответила: «Нет, не понимаю». Я приподнялся, прислонил подушку к спинке кровати, оперся об нее спиной. Мои глаза оказались на одном уровне с глазами двоюродной сестры. Иришкино дыхание теперь холодило кожу на моей груди. «Ты рассуждаешь о Генкином поступке, отталкиваясь от того, чего хочешь ты, ведь это твое желание, чтобы Тюлиев заботился о тебе, порхал вокруг тебя, словно бабочка вокруг цветка. Разве не так?» Я выдержал паузу. «Допустим», — сказала Иришка. «Теперь задумайся, чего хочет Геннадий». Лукина повела плечом и спросила: «Чего же он хочет?» «В настоящее время он хочет тебя, хочет быть рядом с тобой, хочет тобою обладать, считает тебя своим ценным призом. Потому он избрил усы, чтобы получить то, чего хочет он, а не потому, что так захотела ты. Улавливаешь разницу между этими двумя поводами? Внешне они выглядят схожи, но в корне отличаются друг от друга. Хотя для тебя они сейчас обозначают одно и то же». «Почему это?» – спросила Иришка. «Если Генка сделал это не ради меня, мы всегда и все делаем только ради себя», – сказал я. «Даже когда спасаем человека при пожаре, нас и в этом случае волнуют только свои желания. Мы уверены, если струсим, будем всю жизнь себя в этом упрекать. Представляем, как предстанем в глазах окружающих в геройском ореоле. Все эти мысли пролетают в разуме за мгновение, почти неуловимо. Мы лишь делаем для себя вывод. Надо». Я усмехнулся, сообщил: «Венец нашего эгоизма – это когда мы требуем, чтобы и другие разделяли наши «хочу». Но это уже глупость или самообман. Ты же не глупая девчонка, сестренка. Выброси эти детские фантазии из головы. Никто не исполнит твои желания, лишь по доброте душевной. Он это сделает только тогда, если такой поступок удовлетворит и его собственное «хочу». Понимаешь, о чем я говорю?» «Не совсем», — сказала Иришка. Я вздохнул. «Объясню тебе на Генкином примере. Мы с тобой уже выяснили, чего он хочет. С этой точки зрения и взгляни на его жест с усами. Усы Геннадий принес в жертву именно своему «хочу». Сделал он это, лишь когда убедился, что такой поступок добавит ему, Генке, привлекательности в твоих глазах, потому что он борется за ценный приз. Помнишь, мы с тобой уже беседовали о ценности?» «Помню. Случай с усами доказал, что Тюлиев все еще считает тебя ценной. Разве не так?» «Наверное», — ответила Иришка. «Ты неплохо поработала, сестренка, и тогда в кафе, и при общении с Генкой у себя дома. В целом, ты вела себя правильно. Теперь ты пожинаешь плоды своих усилий. Разве не так? Генка тебя явно заметил. Ты его заинтересовала. Что будет дальше, зависит от тебя. Чем дольше будешь в Генкиных глазах ценным призом, тем больше будет сбритых усов. Не почивай на лаврах, Вот, что главное. Так я и не это, не почиваю, сказала Лукина. Разве? Спросил я. А вот мне показалось, сестренка, что ты расслабилась. Вижу, как ты повторяешь любимую ошибку всех женщин. Ты посчитала, что если понравилась мужчине однажды, то будешь нравиться ему всегда. Я тебя разочарую. Это не так. Генкин интерес к тебе не ослабнет лишь до тех пор, пока ты представляешь ту самую пресловутую ценность в его глазах. Я ясно излагаю. Иришка покачала головой. Не совсем, ответила она. Я взмахнул рукой. Пояснил. Чем ценнее приз, тем он желаннее для мужчины. Мы с тобой это уже обсуждали. Вот только ты позабыла, что ценность всегда относительна. Мужчина везде и во всем ищет подтверждение своего высокого статуса в обществе. Стремится к повышению того самого статуса. Битва за ценный приз – это лишь часть борьбы за статус. Мужчина получает то, что хотят другие, доказывает, что он лучший. Я спросил. Пока все понятно говорю, Лукина тряхнула косичками. Да, произнесла она. Понимаю. Прекрасно, сказал я. Тогда поясни мне, сестренка, как Геннадий определит твою ценность? В каком смысле? В прямом, в каком же еще? Как он в борьбе за тебя почувствует себя победителем? Как поймет, что он лучше других? Что ему подскажет, что удачная охота на тебя, Иришка, поднимет в глазах окружающих его статус? Статус для мужчин – это главное. Помни об этом, если хочешь, чтобы мужчина бросил к твоим ногам убитого мамонта. Ты же хочешь бивней шкуру мамонта, сестренка? Я увидел, как пошевелились брови на чуть посеребренном лунным светом Иришкином лице. «Зачем мне шкура мамонта?» – спросила Лукина. Я ухмыльнулся и уточнил. «Не знаешь, зачем тебе цветы и мороженое, новое платье и новые туфли, красивые серьги и кольца? Открою тебе секрет. В наше время шкура мамонта выглядит не так, как она выглядела в каменном веке. Но она не потеряла своей значимости и ценности. Для мужчины она знак того, что он лучший. Для женщины – это показатель ее ценности в мужских глазах. Теперь понятно? Ну почти. Сейчас станет еще понятнее, пообещал я. Ты помнишь, что именно делает женщину ценным призом? Я тебе об этом уже говорил. И нет, это не ваши женские прелести. Ценность любого товара определяет спрос. Чем больше желающих заполучить товар, тем выше его ценность. Так же и с женщиной. Чем больше мужчин сражаются за знаки ее внимания, тем желаннее победа в борьбе за нее. Я вздохнул и спросил, как много парней делают тебе комплименты, сестренка, как часто парни смотрят тебе вслед, сколько раз в этом месяце тебя пригласили на свидание, почему на тебя не засматриваются одноклассники и парни из параллельных классов, помнишь, как это было в кафе, почему ты не покажешь Генке, что он выбрал тебя не в отделе уцененных товаров, а отхватил всеми желанный дефицит. Иришка растерянно моргнула. «Как же я это покажу?» – спросила она. «Да как захочешь», – ответил я. «Есть много способов. Выбери любой, какой тебе больше нравится. Например, слезь с моей кровати и включи свет. Зачем? Сделай, что я сказал. Сейчас все объясню». Пружины на кровати снова поныли, Лукина неохотно встала. Застонали половицы. Я зажмурил глаза, в комнате вспыхнул свет. Лукина вернулась в мою часть комнаты, развела руками и спросила. «Ну и что, Иришка, как и я», – щурила глаза. «К зеркалу подойди», – велел я. «Опиши мне, что ты там увидишь». Лукина послушно развернулась и прошагала по узкому проходу между стеной и шкафом. Половицы замолчали. Я выждал пару секунд и потребовал. «Рассказывай, сестренка, что видишь?» «Себя я вижу», – ответила Лукина. «Себя в старой маминой ночнушке. Что еще я должна увидеть? Что грудь у меня маленькая?» Я ухмыльнулся. «Маленькая или большая грудь – это понятия относительные, особенно в твоем случае. Нормальная у тебя грудь, не переживай. Женская грудь любая важна, женская грудь каждому мужчине нужна. Я тебя не про грудь спросил. На голову свою посмотри. Разве ты заинтересовала парней в кафе такой прической? Что это за косички у тебя опять, как у Тася Кислицына из фильма «Девчата»?» Половицы обиженно пискнули, словно Лукина около зеркала переступила с ноги на ногу. «Сам бы попробовал каждую ночь спать на бегудях», — откликнулась Иришка. «Хорошо тебе говорить». Плюнул утром на руку, пригладил волосы и пошел в школу. В Тасю Кислицыну, между прочим, самый красивый парень в фильме влюбился. Ему Тасины косички очень даже понравились. «Мне кажется, что Генка Тюлеев чем-то похож на Илью Ковригина из фильма «Девчата». Ты не в лесу живешь, как этот Ковригин», — сказал я. Мужчины сравнивают твою внешность с внешностью других девчонок, а не с медвежьими и волчьими мордами. Генка не лес в тайге валит, он на сцене в среду выступит. На танцах после концерта ему девчонки глазки строить будут. Чтобы он этого не заметил, ты должна затмить всех других девиц. Но не этими же тасиными косичками. Услышал, как Лукина вздохнула. Я завтра перед сном бегуди накручу, пообещала Иришка. Бегуди, сказал я, это хорошо, это прекрасно, но это полумеры. В этот раз они не сгодятся, или сгодятся лишь в крайнем случае. Да и потом в четверг ты снова с косичками в школу явишься. Сестренка, ты еще не надумала сменить прическу, ты уже не пионерка. Тосики с Лициной выглядеть не обязательно. И уж точно тебе не стоило бы бегать за мужиками с кастрюлей по тайге. Как считаешь? Иришка выглянула из-за шкафа, стыдливо отбросила с плеч косички. Что, считаю, сказала она, ты про прическу или про кастрюлю спросил? Плевать мне на кастрюлю, заявил я, у тебя есть 2 дня, сестренка, чтобы сделать новую стрижку. На танцы ты придешь красивая и нарядная, сразишь там наповал всех парней, а не только Тюлиева. Но для этого придется над собой поработать. В среду в школу не пойдешь, отправишься в парикмахерскую. Утром попросишь маму, она посоветует хорошего мастера, заодно она и с ним договорится. Лукина прикоснулась руками к косичкам, поочередно на них взглянула. «Какую стрижку мне нужно сделать?» – спросила она. «Модную, за которой несложно ухаживать. Меня из школы с такой стрижкой не выгонит, сделай приличную, как у спортсменки и комсомолки, а не взрыв на макаронной фабрике. Это что за стрижка такая, Эмма? Какая прическа была у Натальи Варли в фильме «Кавказская пленница»?» «Господин Шульц, у актрисы Натальи Варли, сыгравшей Нину в фильме «Кавказская пленница», была прическа объемная каре с густой рваной челкой. «Сделай себе каре», — сказал я, — «как у Клубничкиной», — удивилась Иришка. «Вася, ты с ума сошел?» — я потер подбородок. Задумался над тем, почему Света Клубничкина не походила на Наталью Варли. «Сделай каре с челкой», — сказал я. «Это что за стрижка такая?» — спросила Лукина. Я вздохнул и потребовал. «Карандаш и тетрадь принеси, нарисую». Иришка шустро метнулась к своему столу. Вернулась она с черновиком по математике и с простым карандашом в руках. Я в меру своего скромного таланта изобразил на тетрадной странице Иришкино лицо. Чуть раскосые глаза, острые скулы, подбородок с ямочкой. Портрет в целом получился похожим на оригинал. Хотя Черепанов нарисовал бы Иришку лучше. К Иришкиному лицу я добавил прическу Натальи Варли. Отметил, что моя сестра с новой прической выглядела, как минимум, необычно. Подумал о том, что получившийся образ мало чем походил на образ Светы Клубничкиной. С моими выводами согласилась и Лукина. Иришка взяла мой рисунок в руки, подошла к зеркалу, сравнила мой рисунок со своим отражением, будто бы раздраженно отбросила с плеч косички. «Переставлю будильник на час назад», — заявила она, — «поговорю утром с мамой. Генка ради меня усы сбрил, а я ради него отрежу эти дурацкие косы. Утром я сквозь сон слушал, как Вера Петровна Лукина на повышенных тонах общалась с дочерью. Слышал преувеличенно трагичные причитания Веры Петровны и слезный голос Иришки. Подумал о том, что моя двоюродная сестра характером больше походила на свою маму, а не на своего отца. Отметил, что Виктор Семенович Лукин в общении жены и дочери участия не принял. За утро я ни разу не услышал его голос, словно Виктора Семеновича утром дома и не было. Иришка разбудила меня, едва только ее родители ступили за порог. Я увидел на лице своей двоюродной сестры победную улыбку. За завтраком Иришка сообщила, у нее все получилось. Лукина сказала, что мама одобрила ее выбор стрижки. Заверила меня, что Вера Петровна сегодня договорится с парикмахершей. Иришка радостно сверкнула глазами и заявила, что в среду на танцы после концерта явится не только нарядная, но и с новой стрижкой. Радостно сказала, пусть эта Клубничкина лопнет от зависти. Тюлиева по пути в школу мы сегодня не встретили, потому что отправились на занятия раньше обычного времени. Весь путь до школы Иришка представляла, как ахнут при виде нее мальчишки, завтра на танцах. Прикидывала, что скажет Клубничкиной, если та обвинит ее в подражательстве. Радовалась тому, что пропустит завтра уроки в школе, ради похода в парикмахерскую. У школьного гардероба мы встретили Надю Веретенникову. «Вася, это правда, что тебе скоро медаль дадут?» – спросила она. «Конечно, дадут», – ответила ей Иришка. Надя большая взглянула на мой комсомольский значок. «Здорово», – сказала она, словно увидела не значок, а медаль за отвагу на пожаре. А медали меня перед уроком спросили еще два одноклассника. Причиной этих расспросов я поинтересовался у Черепанова. Алексей пожал плечами и ответил: «Это я им рассказал. А что такого? Тебя же обязательно наградят. Сегодня в спортзале перед началом урока физкультуры я продемонстрировал Черепанову тот самый прием, которым вырубил Романа Шипулю. Слушал меня не только Алексей, но и другие мои нынешние одноклассники. Они стояли справа и слева от меня. Леша посоветовал им не становиться передо мной. «Все просто», — сказал я. «Кувыркаемся через плечо. Если бьешь правой ногой, то кувырок идет через правое плечо. Подходишь ближе к сопернику, делаешь кувырок, падаешь за соперником, с правой стороны от него. За счет падения вперед удар становится жестким, тяжелым, нокаутирующим. Вот, смотри, я стал в стойку, рукой показал расстояние до противника, сделал кувырок, махнул в воздухе ногами, услышал восторженные «вау». «Это как это?» – переспросил Черепанов. Он неуклюже кувыркнулся по полу, спровоцировал смешки десятиклассников. Леша поднялся с пола и попросил: «Покажи еще раз». Я повторил прием. Моя правая пятка вновь рассекла воздух там, где была голова воображаемого противника. Я мягко перекатился через плечо, вскочил на ноги и снова стал в переднюю стойку. «Неплохо, Пеняев», — раздался у меня за спиной голос физрука, «хорошая акробатика». Я обернулся в тот самый момент, когда прозвенел звонок на урок, увидел, как Илья Муромец поднес к губам свисток и продублировал сигнал школьного звонка. «Построились», — скомандовал физрук. Он тут же добавил: «Пеняев, подойди». Илья Муромец окинул меня сонным взглядом и протянул мне большой блестящий ключ. «Сходи в тренерскую, принеси два волейбольных мяча», — сказал он. «Увидишь их, они на полу в сетке лежат». С ключом в руке я двинулся на выход из зала. Физрук взглянул на неровную шеренгу десятиклассников и словно нехотя скомандовал: «Равняйсь». В тренерской пахло примерно так же, как и в мужской раздевалке спортзала. Сетку с мячами я увидел еще с порога, едва только вспыхнул свет. Я взял два мяча и пошел к выходу. Но около заваленного всякой всячиной стола я замер, потому что заметил на столе финский нож с черной рукоятью. Секунд 10 я рассматривал финку. Подумал: при должной сноровке таким ножом несложно было бы зарезать женщину. Глава 11. На уроке физики я слушал объяснения учительницы, но думал вовсе не о волновой оптике. Мои мысли вертелись около той финки, которую я заметил на столе в тренерской. Генка Тюлеев еще пару дней назад меня заверил, что Дмитрий Фомич Попов уже никогда не окажется на свободе, так ему сказал отец. Я сам для себя пометил тогда, что на концерте Фомич никого не убьет. Мысли о том убийстве исчезли из моей головы, но они вернулись, когда я обнаружил в тренерской комнате нож.